Я в смущении молчал. «Вы напомнили мне сейчас», — продолжала молодая леди, вернувшись к прежнему живому и равнодушному тону, «того человека из волшебной сказки, который принес на рынок деньги, а они у него на глазах обратились в угольки. Одним злочастным замечанием я обесценила и уничтожила весь запас ваших любезностей. Но ничего, не горюйте. Если я не обманываюсь на ваш счет, мистер Озбалдистон, вы умеете говорить вещи поинтереснее, чем эти пошлости, которые каждый джентльмен с тупеем на голове считает себя обязанным преподносить несчастной девице только потому, что она одета в шелк и кружева, а он носит тончайшее, шитое золотом сукно. Ваша обычная рысь, как мог бы сказать любой из моих пяти кузенов, куда предпочтительней иноходе ваших комплиментов. Постарайтесь забыть, что я женщина. Зовите меня, если вам угодно, Томом Вернон. Но говорите со мной, как с другом и товарищем. Вы представить себе не можете, как я вас тогда полюблю. В самом деле, большой соблазн, отвечал я. Опять остановила меня мисс Вернон и предостерегающе подняла палец. Вам уже сказано, что я не потерплю и намека на комплимент. Выпейте за здоровье моего дяди, который идет на вас, как он выражается, с полным кубком, а затем я скажу вам, что вы думаете обо мне. Я, как почтительный племянник, осушил за здоровье дяди большой бокал, последовали новые здравицы, и разговор за столом стал более общим. Но вскоре он сменился непрерывным и деловитым лязгом ножей и вилок. А так как кузен Торнклифф, мой сосед справа, и кузен Дикон, сидевший по левую руку мисс Вернон, были увлечены говядиной, которую горой накладывали на свои тарелки, они, как два бастиона, отделяли нас от остального общества и обеспечивали нам спокойный тет-а-тет. «А теперь, — сказал я, — разрешите мне спросить вас откровенно, мисс Вернон. Как вы полагаете, что я думаю о вас? Я сказал бы вам, но вы запретили мне возносить вам хвалы. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Моего ясновидения достанет на то, чтобы проникнуть в ваши мысли». Вам ни к чему раскрывать передо мною сердце, я и в закрытом могу читать. Вы меня считаете странной, дерзкой девчонкой, полукокеткой, полусорванцом. Девушкой, которая хочет привлечь внимание вольностью манер и громким разговором, понятия не имея о том, что зритель называет нежной прелестью слабого пола. И, может быть, вы думаете, что я преследую особую цель поразить вас и увлечь. Мне не хотелось бы уязвить ваше самолюбие, но, думая так, вы бы очень обманулись. То доверие, которое я вам оказала, я также охотно оказала бы и вашему отцу, если бы считала, что он может меня понять. В этом счастливом семействе я также лишена понимающих слушателей, как был лишен их Санчо в Сьерра-Морене, и когда представляется случай, я, хоть умри, не могу не говорить. Уверяю вас, вы не услышали бы от меня ни полслова из этих смешных признаний, если бы меня хоть сколько-нибудь заботило, как они будут приняты. Очень жестоко, мисс Вернон, что вы, делая мне ценное сообщение, не хотите проявить и тени благосклонности, но я рад, что вы все-таки уделяете мне какое-то внимание. Однако вы не включили в ваш семейный портрет мистера Рэшли Озбалдистона. Мне показалось, мисс Вернон вся съежилась при этом замечании. Сильно понизив голос, она поспешила ответить. Ни слова о Рэшли. Когда он чем-либо заинтересован, слух его становится так остер, что звуки достигают его ушей сквозь тушу Торнклиффа, даже если она, как сейчас, плотно начинена говядиной, паштетом из оленины и пудингом. «Учту», — отвечал я. Но перед тем, как задать свой вопрос, я заглянул через разделяющую нас живую ширму и удостоверился, что кресло мистера Рэшли не занято, он вышел из-за стола. «На вашем месте я не была бы в этом так уверена», — ответила мисс Вернон. «Мой вам совет. Когда вы захотите говорить о Рэшли, поднимитесь на оттерскоп, откуда видно на 20 миль вокруг, станьте на самой вершине и говорите шепотом, и все же не будьте слишком уверены, что перелетная птица не донесет Рэшли ваших слов. Он 4 года был моим наставником. Мы устали друг от друга, и оба искренне радуемся нашей близкой разлуке». «Как, мистер Рэшли оставляет Озбалдистон-Холл?» «Да, через несколько дней. Разве вам не известно? Значит, ваш отец лучше умеет хранить тайну своих решений, чем сэр Гилдебранд».